Так началась моя своеобразная диета. Эмма и ее волколаки промышляли в лесах, искали для меня подходящих диких с более-менее развитым разумом. После того, как я смогла поглотить и переработать несколько таких деликатесов, меня отвели в огромный колизей. Там, не сказав мне ни слова, меня вытолкнули на арену, где через минуту доставили альфу диких, Крейта. В мгновение ока перед глазами мелькнула информация о вожаке диких. Местные готовили меня к предстоящим встречам, но такие сюрпризы меня не радовали. Хотелось бы, чтобы меня предупредили заранее, но мания местных, что поглощение могло происходить только в ритуальные поединки и без предупреждения, меня безумно злила. Я как раз поинтересовалась, что будет с диким, если он сможет поглотить одного из них. Ответ меня неожиданно удивил. По философии местных, такой дикий заслужил право на существование и его отпустят, но это не защитит его от очередной поимки. Взглянув в его душу, я увидела, что он был на грани безумия, всего его внутреннее я было пропитано дикой яростью и тысячи душ, которые он поглотил, но не смог переварить. Все они бурлили внутри него в его тонких структурах. Он как прожорливый паразит не дожидался, пока переварит очередных поглощенных. Он безрассудно стремился поглотить все больше и больше новых особей. Это было удивительно, что он не успел окончательно превратиться в жаждущего крови безумца. Его необузданная ярость выступала неким барьером, одновременно спасающим его, но в то же самое время и превращающим его в вечно озлобленного и подверженного ярости индивида. Возможно, такая стратегия смогла бы через тысячи лет сделать его смертельно опасным зергом, а могла наоборот превратить в полностью обезумевшего убийцу, сгоревшего в пламени собственной ярости, но на его дороге появилась я, и теперь проигрыш для меня стал непозволительной роскошью. В дикой ярости Крейт кидался на стены, стремясь добраться до зрителей, но каждый раз натыкался на защитные барьеры, отчего только сильнее ярился, подпитывая свое безумие. Но когда Крейт заметил меня, его глаза, налитые кровью, наконец увидели доступную цель. Он бездумно бросился в мою сторону, выстрелив потоком молний. Я сбила его с траектории движения и взмыла вверх, паря над противником, отчего Крейт бесился еще сильнее, выпуская миазмы и прыгая, стремясь достать меня в воздухе. Панцирь Крейта был прочным и поглощал большую часть направленной на него энергии. Гравитация, молнии, огонь, телекинез, ему было все нипочем. А если мне и удавалось нанести ему раны, то они заживали очень быстро. Так мы и играли в кошки-мышки около 10 минут. Он пытался меня подавить, затоптать, но я всегда успевала уклониться или отлететь от него. Защитный купол защищал зрителей и ограничивал мои маневры. Я всегда оставалась в пределах досягаемости своего врага. Телепортация уже неоднократно спасала меня. Это был новый трюк, который я выучила под руководством катаров. Они утверждали, что это была одна из моих врожденных способностей или скрытых талантов, но весь потенциал этого направления мне еще предстояло раскрыть. Пока что это очень утомляло меня. Если бы я не была ограничена в маневрировании ареной, я могла бы подавить его грубой мощью псионики. Но условия не позволяли сфокусировать атаку, и мне просто не удавалось подавить противника, мне банально не хватало сил, чтобы пробить его голыми руками. Всегда приходилось уходить от встречных атак, прекращая воздействие. Молнии просто не успевали нанести критического урона. Думаю, местные специально создали такие условия, заставляя меня выйти за свои привычные рамки. Они помешаны на саморазвитии. Мне пришлось вступить в ближний бой. Я думала, что спина Крейта – идеальное уязвимое место, но его шипы на панцире оказались неожиданно подвижными. Когда я забралась на его спину, он ими чуть не нашинковал меня на сотню маленьких сарочек, хотя мне удалось нанести ему пару существенных ранений крыльями. После мутации они стали гораздо прочнее моих прежних. У них были увеличенные параметры проводимости и выработка нового вида кислоты. Биологи были в восторге, получив образцы в свои руки. Ведь эта кислота уничтожает материю на молекулярном уровне. Нанесенные повреждения этой кислотой Крейт восстанавливал очень медленно. Моя тактика изменилась. Я уходила в невидимость и отвлекала врага ложными атаками. Все это делалось ради того, чтобы нанести очередную рану противнику крыльями. Наша битва превратилась в противостояние выносливости и скорости. Мой разум сам начал наполняться яростью и азартом битвы, и в один прекрасный момент удача улыбнулась мне. Я смогла отрубить пару его лап, что значительно уменьшило его мобильность. Затем, уходя от его когтей в прыжке, мне вспомнилась битва Арка с одной из молодых матерей. Разогнавшись, Крейт снова попытался протаранить меня, но если раньше я пыталась уйти от его траектории движения, то на этот раз я запустила пси-молнию в морду врага, стараясь его ослепить и отвлечь. В это же время я активно рыла яму телекинезом перед собой. Противник, обезумевший от ярости и вдобавок ослепленный молнией, угодил передними конечностями в небольшую яму. Запнувшись, он рухнул на брюхо, но из-за набранной скорости его продолжило тащить инерцией в мою сторону. Еще больше усилив свое тело, я сама ринулась ему навстречу, чтобы вцепиться в голову врага, держась за его массивную морду. Мои крылья, наполненные энергией, впились в глазные яблоки противника, пытаясь проникнуть глубже и выпуская из них кислоту. Враг метался, мотал головой, катался по земле, пытаясь меня сбросить. Но все это было уже агонией умирающего, арену уже огласил его дикий вопль. Сил почти не осталось, во время моей безумной атаки он меня все же достал. Кажется, левая сторона тела не работает, ступня развернута в противоположную сторону, правая рука также вывернута под неестественным углом, а от крыльев остались только обрубки. Как во сне, я видела, что мои руки тянулись к поверженному врагу, я уже ощущала, что моя душа пусть и напряженна, но стала выпивать саму его суть, его тело и душу в себя. В процессе поглощения я почувствовала, как непереваренные Крейтом души, которых он ранее поглотил, смешивались с его душой. Стоило процессу поглощения закончиться, как мой разум затуманила сладостная истома, и без того мутное зрение почти пропало, меня накрыла мешанина из цветов и пятен. Единственное, что я ощущала и смогла разобрать, эмоции радости окружающих меня разумных, их ликование. Я медленно шла к выходу с арены, чувствуя себя хмельной от свалившихся ощущений силы и распиравшей меня мощи, пока меня не подхватили заботливые лапы моих учителей. Том 3, глава 41, становление королевы клинков, часть 2, время пришло. Проматерь, читая последние отчеты о Керриган, я слегка, чуть-чуть, самую малость, завидовал ей. Она учится, какая молодец, почти не спит, тренируется, каждый раз она просыпается у биологов, питается вкусняшками, одни отборные деликатесы, если вожаков считать за деликатесы, и даже развлекается на арене. Эха, уже два раза перестраивали арену. Правда, последнее время она стала немного капризной, ее последний вожак диких не оказался ни такой душкой для ее усиленного питания, как Сара ожидала. Все-таки процесс поглощения не самый простой и приятный ритуал. В итоге, девушка слегка не в себе. Гормональный фон скачет, внутренние конфликты в ее родной оболочке души на фоне несварения от поглощенных вожаков только усугубляют ситуацию, а все попытки медитации лишь вызывают у нее новые приступы головные боли, которые лишь повторяют всю ситуацию, приводя Сару в тихое бешенство. И это еще нельзя забывать о катарах. Наши котики не оставляют девушку одну, постоянно нагружая ее по полной. С другой стороны, биологи показали Саре вкусную морковку, подсластив ту пилюлей надежды на ее счастливое будущее и дав девушке простую и ясную мотивацию. Если Керриган будет вести себя хорошо, если будет слушать умных тетенек и делать все, что они ей скажут, то они ей еще подкрутят, где надо тело. А если она будет очень послушной девочкой, то под конец диеты, когда ее геном и оболочки стабилизируются, биологи привьют Саре обещанную особенность от Юкина. Керриган поначалу пыталась и требовать, и угрожать, и просить привить обещанные гены, но биологи и катары стояли на своем и ей отказали. При этом, они ничего от нее не скрывали и, ни один раз доступно объяснив ей все риски и опасности в случае такой спешки, предупредили об отсутствии опыта работы с такими тонкими процессами в душе и теле, пообещав все исполнить, как только появится возможность. Интересный момент, чтобы прививать данную особенность, надо учесть еще и те последствия, которые сильно повлияют на второй облик Сары. Не все происходящие с ней процессы были предсказуемы, уж больно сильно ее душа и тело стремились к совершенной форме и эстетике, которые, по мнению биологов, вообще должны были быть на последнем месте. Итак, Керриган нужно подождать и заняться тщательным усвоением оболочек, которые она уже поглотила от диких вожаков. К тому же, когда ей представится возможность усвоить геном древних, она должна уже уметь встраивать в свои генные цепочки любой геном без ошибок и последствий. Таким образом, после того, как она завершит процесс с каждым из деликатесов, выбранных для нее, она начнет проходить еще более интенсивное и жесткое обучение. И затем, После нескольких месяцев медитаций, она сдаст экзамены по управлению своими генами и душой как перед катарами, так и перед биологами. Только после этого мы сможем предоставить ей заветную эссенцию. Нашим генетикам было несложно ее подготовить, но нельзя забывать о необходимости медитации и соблюдения диеты, включающей металлы и кристаллы. В итоге, когда Сару слегка притормозили и успокоили, а она поверила всем клятвенным заверениям, начался наш местный цирк с конями. Мне особо нравилось смотреть, как Сару с ложечки кормили Либри, как ее надевали детский фартучек и совали в рот ложки, заполненные, например, титаном или перемолотыми в порошок кристаллами. Особенно комичным было наблюдать уговоры в исполнении наших Либри, которые, приговаривая «ложечку за Джима, а вот пыльку синенькую за проматерь, ложечку за красючую Либри», что нянчится с непослушной девочкой, и все в таком духе. Разумеется, Сара ворчала, брыкалась, бубнила и рычала, но стойко жевала все предлагаемые угощения. Не жизнь, а сказка, прямо курорт. Я тоже хочу в отпуск. Я даже слегка начинал ностальгировать по своей крепости одиночества в такие моменты. Хомяки, как много в их имени сказано. Я уже готов преклоняться перед их величием. И как только я раньше не осознавал, насколько они идеально вписываются в наше общество и сколько пользы они нам приносят. Чем больше становится этих существ, покрытых чешуей, тем быстрее и эффективнее выполняется любое задание, проект, куда бы я ни посмотрел, везде видны их хвосты и счастливые лица. Материально-техническое обеспечение и логистика, как оказалось, являются крайне важными областями, в которых у нас царил полный хаос и анархия Либри во главе с механикусами. Хомяки наладили систему поставок, уже определили количество необходимых ресурсов на годы вперед, провели полную ревизию всех складов, найдя даже такие, о которых и мы позабыли, обнаружили и выявляли критические и важные для нашего развития направления. Например, с плазмоганами у нас выявились очевидные проблемы, судя по отчету, который мне предоставили. Уже ясно, что на одну батарею для плазменного пистолета приходится 17 пистолетов, и такое искажение производства встречается повсеместно. Недавно вскрылось страшное, у нас оказывается есть только один БК для некоторых кораблей. Что касается топлива для реакторов, то его зачастую хватает только на один конец, что вообще недопустимо. Или вот выявили новую проблему с базовым питанием. Хотя, казалось бы, что нам голод не грозит, однако его недостаточно для длительного похода и, честно говоря, трудно, если не невозможно в открытом космосе добывать пищу вдали от метрополии. Как сказал Наполеон в моем предыдущем мире, для войны нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. С точки зрения зергов, можно сказать, что нам нужны ресурсы, ресурсы и снова ресурсы. Я решил предоставить немного власти, наделив полномочиями, тем хомякам МНУ, которых я контролирую напрямую. Они слегка меня достали со своей самоидентификацией и пока не спешили с выбором имени, потому что боялись, что имя может не подходить к полу, который потом выберут. Так что сейчас у нас около 7 миллионов хомяков МНУ, кто еще не определился, или просто МНУ. Чешуйчатые существа крепко сдружились с Ратой и ее феями. Они завели дружеские связи со многими другими видами, включая различную мелочь нашими технологическими комплексами. Они были в курсе всех событий, происходящих в нашей империи, из первых рук. Во-первых, они решили возникшую проблему питания в походе. Они откопали где-то около десятка разных технологий, которые у нас пылились без дела на полках и складах. Они притащили сотни механиков и биологов, подкинули им по десятку особей из других видов, на всякий случай, чтоб были под рукой, если вдруг понадобится, как я потом выяснил, и банально заперли их всех в одной лаборатории, выдав им одно на всех техническое задание. И ведь простое задание, хомяки всего-навсего потребовали от них, чтоб это новосозданное НИИ собрало все найденные и забытые технологии в одну работающую станцию. Естественно, запертые внутри лаборатории сильно возмущались, решив сразу же пожаловаться своим матерям. Ну а те, в свою очередь, побежали ко мне. Вот только, если все недовольные ожидали, что я их пожалею или дам укорот наглости хомяков, то они сильно просчитались. Кстати, надо проверить геном, видимо биологи упустили что-то, когда тех депутатов от демократии на составляющие разбирали, я сделал у себя в памяти зарубку. В итоге, выслушав обе стороны, я увеличил количество работающих над поручением хомяков до нескольких тысяч. Плюс попросил их в следующий раз либо формулировать своим матерям свои просьбы или пожелания более четко, либо обращаться напрямую ко мне. Когда я ознакомился с предложенной идеей, то моему восторгу не было предела. Поставленная задача была шикарна, как и великолепно было его решение, как бы ни хотелось, но в подробности вдаваться не буду. Наши мики уже давно научились преобразовывать тепловую энергию в световую и наоборот с потрясающе чудовищным КПД. Все это давало огромный пул направлений, от военного применения до мирных целей. Короче, наши хомяки запросили, хотя, кого я обманываю, эти жаднюги просто вытребовали себе мобильные станции, которые они могли бы использовать для генерации большого количества энергии, разместив их вокруг звезд, и для производства биомассы. Биологов и миков я отрядил на новую задачу – объединить свои разработки в области энергетики и производства. Я также дал указание разработать новый тип брони или усовершенствовать существующую на основе этих наработок. Броня, которая накапливает определенные виды энергии, или просто поглощает, рассеивая ту, это может стать весомой гирей на чаше любого сражения. Тираны, которые используют лазерное оружие, потеряют свое преимущество в своей пробивной мощи против нас. Если нам удастся создать такую броню, которая она сможет преобразовывать световой поток в тепло или энергию, заряжая при этом свои аккумуляторы с батареями или энергетические системы техники и кораблей, то мало кто сможет нас остановить. А если флот, покрытый такой броней, сможет перенаправлять атаки противника на него самого, то вот тут еще неизвестно, что страшнее будет для любого врага, лазерный луч или термический. Честно говоря, пока даже не знаю, как это следует называть. В общем, хомяки вновь меня порадовали. Затем хомяки решили посчитать имеющиеся в частных руках вооружение. Результат был не менее впечатляющим. Оказывается, у нас в домах и на руках хранится не меньше военной техники, чем у военных. Особенно меня добило наличие в домах мини-заводиков с молекулярными принтерами, которые спокойно удовлетворяют все возникающие потребности населения. Когда инвиторов достали с запросами, те наклепали мини-производственные линии для массового производства разнообразных товаров. Например, на таких устройствах орки создавали себе боеприпасы и прочие необходимые материалы. Они выбирали шаблон в сети, загружали определенное количество ресурсов, нажимали кнопку и получали ящик болтов для болтера или энергетические батареи. В результате обнаруживается, что у населения боеприпасов больше, чем на военных складах. Практически у каждого орка была своя личная линия, которая отличается по сложности и функциональности, наворотам и функциям. Самые продвинутые, обозначаемые как инженерные, были только у орков, механиков и биологов, ну и конечно, они были еще и у либри, позволяя не только создавать любой предмет по стандартному образцу, хранящемуся на сервере, но и вносить свои улучшения в стандартные схемы. Мики, руководствуясь имеющимися предметами, ранее созданными населением империи для личного потребления, разрабатывают новые колонизационные комплексы. Если сбросить дюжину таких систем вместе с Зерговской из шака в тылу врага, то любая новая колония обретет возможность самостоятельно себя обеспечивать, нужно лишь вовремя ей подвозить ресурсы. Интересно, как отреагировали бы коллеги из вселенной Молота Войны на такую систему зерговских из шака? Ведь все указания там написаны на истинном древнем наречии священной Тиры, на русском. Приняли бы они эту систему за продукт темной эры технологии или за лживый ксеноартефакт? Ведь в ней есть не только технологические наработки, но и генные. Эта система оснащена биотехнологическими инкубаторами и омутами рождения, которые находятся в стазисе до момента активации, способными по заданным генетическим схемам в кратчайшие сроки создавать всю номенклатуру доступных нам особей и фауну. И у большинства из этих созданий в геноме имелся немалый процент человеческой ДНК, особенно это касалось основных видов. Интересно, смогли бы инквизиция и экклезиархи отнести основные виды к апхуманес или нарекли бы их искусственно созданными творениями императора, а второстепенные виды – за генно-технологические творения времен темной эры человечества? Очень жаль, что от кустодес не осталось ничего, кроме пыли. Интересно, какие открытия смогли бы сделать биологи, исследуя их тела? Те же силовые глефы были разобраны буквально по атомам, и все, что можно было узнать, уже внедрено в наши аналоги силового оружия. А как катары восхищаются психосиловыми клинками? И броня дала нам много идей, значительно продвинув вперед. Искусственные мышцы, система управления броней, датчики, все это мы получили от этих трупов. И это лишь малая часть тех преимуществ, которые мы получили благодаря им. Мы бы смогли воссоздать и аналог их сплава, если бы нам встретились нужные редкие ископаемые минералы. Возможно, в нашей реальности мы их даже не найдем. Но даже без этого, мы уже скопировали с брони и оружия Кустодес все, что могли. Мики не просто копировали, они гармонично дополняли и улучшали наши собственные разработки в этой области. Например, у нас нет проблем с управлением броней, даже наоборот, здесь мы значительно преуспели. Наша броня и так была симбиантом, не требующим подключения, она буквально сливается с носителем, становясь с ним одним целым. Жаль, что с механикуса многого получить не удалось, часть его аугметики была уничтожена, а остальная почти полностью вышла из строя. Но и так Мики теперь все поголовно ходит с кучей технодендридов и с массой новых инструментов. Состав флота, участвующего в экспедиции, был чересчур разнообразным, и нужно отметить, что только около 30% судов прямо относились к боевым судам, то есть могли быть использованы в моем понимании только в военных целях, остальные были относительно гражданскими, грузовыми, техническими, инженерно-научными и прочими. И разрыв в принадлежности между этими двумя группами судов становился все более заметным. Более того, Андерсон, уже имевший некоторый опыт подобного управления, испытывал серьезные затруднения в отслеживании вся и всего в составе флотилии. Сам он неоднократно признавал, что ни у него, ни у всего человечества в целом никогда не было опыта управления таким гигантским флотом. Количество судов и армейских подразделений зашкаливало за все известные ему тактики и принципы построения флотов, и к его сожалению, все разумные с его точки зрения методы управления уже дали сбой. В космосе тираны по большей части использовали небольшие тактические группы, состоящие максимум из 3000-7000 маринов, что было на грани допустимого для любого крейсера, особенно если брать тип «Бегемот» или «Левиафан». Кроме того, такое количество людей не могло постоянно находиться на борту судна, на котором были еще десантные и грузовые суда, которые тоже занимали изрядное место, но их использовали не так часто. Что касается остальной техники, быта и удобств, снаряги и боеприпасов, об этом даже говорить излишне. А в подчинении Андерсона было уже больше 2 миллионов одних только солдат. Но поддерживать и обеспечивать такую ораву в условиях межзвездной войны – задача совсем непростая, учитывая, что ни человечество, ни мы еще не имели опыта ведения таких масштабных боевых действий. А еще у нас есть множество стай низших, которых нужно перевозить и десантировать зачастую прямо на поле боя. И не стоит забывать о малых стаях, которые присутствуют практически на каждом корабле и сопровождают любое военное формирование. Так что тут нам никто не мог помочь, и нам самим придется приобретать опыт. Отдельно стоит упомянуть новую беду, только связанную с новыми типами кораблей. Орки и астартисы влюбились в них с первого взгляда, они были полностью очарованы новыми судами, созданными миками. Вооружение, десантные корабли, массивные доки с бесчисленными ангарами, все это размещено на почти 5-километровых дурах, именуемых по какой-то дурной шутке десантными баржами. У этих махин каждый квадратный метр утыкан стволами орудий, а главным калибром выступает улучшенная система орудий «Прометей». Каким-то неведомым образом Микам удалось управлять настройками орудия и добиться детонации энергетических пучков в нужной точке, плюс-минус полкилометра для таких орудий все равно, что миллиметр выше уровня воды в луже. Но кого волнует такой разброс, если радиус поражения составляет стандартных 3 километра? И вот эту десантную баржу в нашей империи мелочь заказала для стальных легионов пару сотен. Но знаете, что меня больше всего поразило и добило, заставив вспомнить одиночество тюрьмы с тоской в душе? Таран, мать их за ногу. Мелочь начиталась в воспоминаниях времен царя Гороха и Евклида и вкорячила, других слов я не смог подобрать просто, настоящий силовой таран. Но с корабля, в котором скрыты гигантские пушки Прометеев, теперь еще служит аналогом силового меча. Эти сумасшедшие создали силовой таран и намерены использовать его по прямому назначению. Если кто-то встанет на пути небольшой десантной баржи и помешает ей выйти на низкую орбиту для высадки, это не проблема мелочи. В общем, наш флот представляет собой такую смесь стилей и технических решений, настоящая фантасмагория, что трудно поверить своим глазам. Одна надежда на наших флотоводцев, которая зиждется на их регулярных учебных сражениях и сложивании команд. Зря что ли они каждую неделю проводят учебные сражения, я уверен, что они придумают что-то. Отдельно стоит отметить Александра, который наконец собрался и выступил в свой новый поход. Он таки, пригнав десяток вот таких утюгов, произвел орбитальную высадку чуть ли не на голову древнему. В рекордные сроки он зачистил всю территорию и начал возводить военный комплекс вокруг древнего, используя мобильные базы и постигая нелегкую науку Каптина Армуса. Древнего возьмут в кольцо, отстроят временный военный городок с 5 линиями обороны и будут его сторожить, пока Сара набирается ума и сил у котиков, но и это не все плюсы, которые мы получили от дерзкой высадки Александра. Во-первых, войска будут отгонять всех диких, когда мы будем его будить, да и потом не дадут тем вмешаться. Ну и, во-вторых, они всегда могут поддержать нас с Керриган в случае крайней необходимости. Были, правда, и минусы. Стоит признаться, что орбитальная высадка с космических утюгов со сбросом тяжелой техники, а за ними инженерных комплексов, под вспышки орбитальных ударов и бомбардировок по площади смотрелись весьма эпично. Все было очень пафосно и по-взрослому, все, как и завещал Пресветлый Император. Кстати, если подумать, Император всегда защищает своих верных слуг и обеспечивает порядок в его империи. В общем, Император – это символ силы, мудрости и бесконечной борьбы против хаоса. А еще Импиис Вархам Мир – особо уважаемая особь в нашем сообществе, почти святой, всеми основными особями. Ведь тот и в технику, и в генетику, более того, он еще рулит самым крутым ВАКХМ. Его подчиненные и он сам стукают всю галактику на протяжении более чем 3000 лет. По времени Зируса они примерно равны 10 тысячам тиранским годам. Он ненавидит богов. В общем, он правильная особь. Не удивлюсь, если от нас пойдет небольшой, но стабильный поток Бахиань в его сторону, окажись мы в его реальности. И то, что люди его самого считают богом, моих детей не смущало. Главное, что император человечества так не считал и всех религиозных фанатиков мочил, пока не сел на золотую табуретку. Подумать, вот станет тот с трона и объяснит дефективной части человечества, как те неправы. В общем, как мне заявили, правильная особь и величайший варбос. В итоге шороху Александр наделал знатного, чуть не прикончил червяка, которого мы тоже должны были скормить Керриган. К счастью, помог сам Зирус, дал ему возможность сбежать. А вот Эмма уже неделю материт Александра и ищет его, но тот где-то спрятался и не желает показываться. Слегка я испугался, что пробудим древнего, но, к счастью, все обошлось. Я постепенно погружался в работу, пытаясь наверстать упущенное время. Дел еще, конечно, было очень много, и я понимал, что не успею все сделать до отправки. Поэтому я выделил себе 5 часов в день на саморазвитие и медитации, не хотелось опозориться перед Сарочкой. Для меня построили особо защищенную арену, на которую потратили огромное количество ресурсов. Там были установлены всевозможные щиты и лучшие устройства для тренировок, и все это могло выдерживать мои силы, не разрушаясь. Котам даже удалось создать кристаллы-поглотители, чему они были очень рады, так как эти кристаллы поглощали около 10-12% энергии, которую я использовал во время тренировок. Пси-энергии много не бывает, эксперименты и производство требуют большого количества энергии. Эти кристаллы-поглотители мне очень понравились. Медитируя на них и используя попутно телекинез, я быстро восстанавливал контроль на ранее доступном мне уровне. Я даже заказал более мощные поглотители. Порадовали биологи. Они слегка изменили подаренного Левиафана и смогли ускорить его рост, интегрировав в его панцирь структуры своих цветов-поглотителей. Да и кормили они его на убой. И еще он постоянно общался с судами нашего флота. Биологи вырастили ему в пару молодых левиафанов, те оказались слегка меньше подаренного, но полностью функциональные. Это удивило Сару и Загару. По их словам, на одного молодого левиафана у них уходит до 3 лет, если нет проблем с биомассой, и потом его сразу же не выпускают. Его откармливают еще 2-3 года, стимулируя рост. Проведя тесты, биологи заложили 20 тысяч левиафанов сразу, и даже при этом нам не хватит места для всех низших, они просто не успеют значительно вырасти в размерах. Однако, почти 40% запланированной численности низших будет на чем перевозить. Основная масса попадет на грузовые суда, они все равно будут в анабиозе, и особых условий им не потребуется. Будь у нас было больше времени, то наша версия левиафанов могла бы вырасти еще больше и нам бы их потребовалось меньше. Однако они достигали всего 700 метров в длину, а их полезная нагрузка составляла всего 40% от их размера. Навигация была отдельной темой. Нам передали слепки памяти со звездными картами Доминиона и территориями зергов, однако мы не могли прыгать через слепые точки. Наши двигатели и система навигации были не приспособлены для этого. Если вокруг Зируса нам помог Андерсен, который тщательно изучил эту территорию, то путь к Доминиону был для нас большим пятном. Рате удалось связаться с Левиафаном Керриган, и с ее разрешения, некоторые суда объединились с живым кораблем для совершения нескольких прыжков. Левиафан служил центром прокладывания курса, а наша навигационная система рассчитывала прыжок на основе данных, которые передавались от него. Недостатком такого объединенного прыжка было то, что для расчета пути требовалось много времени. Если по известным маршрутам мы перемещались почти мгновенно, то прыжки вместе с Левиафаном в неизвестные координаты занимали до 2 часов на расчеты. Надеюсь, нам повезет и захват тирранского судна с навигационными картами по прибытии в Доминион пройдет без особых проблем, так как без них мы теряем в мобильности. Можно отправлять исследовательские зонды и создавать свои маршруты, но это требует времени и ресурсов. Дочь моя проявляла редкое непослушание, по-другому это нельзя назвать иначе. Ей совсем не хотелось отпускать меня, она ворчала о том, что я не такая правильная матка, как она, и что всем следует брать с нее пример. Она, по ее словам, восседала на троне, присматривая за своим потомством, раздавала приказы и наблюдала за военными особями. Когда я упомянул о том, что в период нашего проживания в пещерах ее жизнь была полна войн с другими матками и скальными тараканами, она проигнорировала мои намеки и обвинила меня в том, что это я совратил ее, маленькую и невинную, великим пастуком. Она также подчеркнула, что ее дочери, как и она сама, обладают слишком боевым характером. Мы оба понимали, что ее страх за меня и нежелание отпускать меня были лишь проявлением заботы. Она знала, что я делаю все это для нее и для других детей, и хотя разумом она принимала это, сердцем она все еще переживала. После нашего разговора я решил выделить 3 часа на общение с дочерью и внучками. Думаю, это было необходимо мне самому, ведь я понял, что мне тоже нужно отдохнуть от заточения. За 3 месяца Керриган, наконец, смогла поглотить самого выдающегося и неординарного, на мой взгляд, вожака. В комплекте с его оболочкой души находились десятки тысяч непереваренных им существ. За это время наши приготовления упорядочились, и мы значительно опережали график, благодаря хомякам. Они уже смотрели в сторону миков и скромно попросили меня приказать им создать небольшой флот. Я дал добро, потому что они были очень полезны. Им требовались зубастые, но грузоподъемные суда для перевозки трофеев и снабжения флота. После очередного собрания Андерсену представили главного хомяка и службу снабжения. Теперь эта служба переходила под его загребущие лапки. Уже через неделю Андерсен был доволен этим назначением. Большой объем обязанностей был снят с него. И он, не кривя душой, сказал, что новый главный МНУ справляется с этими обязанностями лучше него. В настоящее время я отправился в библиотеку, где находилась первая твердыня катаров. Настало время для Керриган отправиться в тур по Зирусу. Эмма, Юкина и Виктория составят ей компанию. Я же собираюсь встретиться с Александром и попытаться изучить древнего. Через 1,5 года мы должны отправиться в путь, иначе можем опоздать. Возможно, Саре придется переваривать душу древнего в пути. Также ей предстоит пройти мутации, которые были специально разработаны для нее на моем флагмане. Мне также нужно проверить его состояние. Когда я зашел в тренировочные палаты, то увидел, как Керриган гоняла 10 катаров и 5 орков. Бой длился уже достаточно долго, поэтому я решил его остановить. Никто не мог одержать победу, потому что благодаря своей силе и новым навыкам, Керриган успешно противостояла целому отряду. Чудовищная мощь вкупе с новыми трюками и возможностями, которые изучила девушка, позволяли той уверенно держаться против целого отряда перворожденных. Я послал сигнал, и все остановились. Керриган удалось прекратить свою атаку и не ранить одного из орков. Время пришло, Сара. Пора тебе отправляться на охоту, моя внучка Эмма Сьюкина составит тебе компанию, я же подготовлю все для нашей битвы с Зурваном. Наконец-то, пропела с легким рыком девушка. Я развернулся и ушел по своим делам. Наша обновленная королева клинков прошла долгий путь. Не знаю, как все должно было сложиться в оригинале, Но этот короткий бой многое мне сказал, и горе тем, кто встанет у нее на пути, ведь мы дали ей многое и дадим еще больше, что сделает ее еще более опасной и могущественной. И то, что я увидел, мне нравится больше, чем то, что я почувствовал и увидел при нашей первой встрече. Уже сейчас она превосходит меня в контроле, а после поглощения древнего, скорее всего, превзойдет и по голой мощи. Я не боюсь, потому что в ней уже есть ген верности, да и бездумное наращивание сил пагубно сказывается на контроле. Не думаю, что она намного превзойдет меня по голой мощи, а учитывая, что я год только разрабатывал новые варианты использования псионики и учился их применять, то в прямом противостоянии мы с ней, даже после поглощения Зурвана, будем примерно равны. Но у меня есть неоспоримое преимущество, единство и возможность передавать через нее пси-энергию, а уж детишки не оставят свою прародительницу без поддержки. Том 3, глава 42, охота, часть 1. Как всегда, все на бегу. Сара Керриган, наконец-то все мои мучения подошли к концу. Я даже представить не могу себе, как бы справилась без помощи местных. Зератул, эта серокожая тварь, видимо, снова забыл упомянуть о последствиях моего перерождения и всего, что должно было произойти после этого. Барсик предположил, что этот безвольный раб хотел сделать из меня живое оружие для своего хозяина, более того, он склонялся к тому, что мою душу и тело хотели превратить в жертвенный сосуд или вместилище, или даже хуже, вырастить из меня особенное лакомство для Амуна. И чем больше я нахожу доказательств, подтверждающих эту теорию, тем больше убеждаюсь в этом. Если бы не обучение катаров, то о формировании взаимосвязи со своей душой можно было позабыть. А без информации о правильном поглощении духовных оболочек, я бы со временем превратилась в сгусток постоянной слепой ярости, который мог сдерживаться только моими прежними целями или стремлениями. Даже думать не хочется, что случилось бы с моей личностью, если бы я потерял ориентиры. Я месяцами, день за днем, постоянно находясь под наблюдением катаров в лице того же Барсика или его жен, постепенно по крупицам усваивал оболочки поглощенных, отслеживал изменения в своей генетике и душе. Сейчас я переосмыслила не только свои прежние планы на дальнейшую жизнь, но и свои поступки и действия. Удивительно, но я постепенно приняла себя новую, не забывая ни на секунду о той прежней Саре Керриган, кровожадной королеве клинков. Сожаление о прошлой жизни простым человеком. Ну да, конечно же, простым таким призраком. Усмехнулась я про себя, навсегда покинули меня, и впервые за две жизни я приняла себя такой, какая я есть сейчас и какой я могу стать. Местные не верят в судьбу и богов, они класть хотели на них, и ведь действительно положат, а еще сверху грядочку разобьют и цветочки красючие вырастет, считая, что богам лучше не попадаться на глаза местным. Жизнь у них долгая, и у них достаточно ума, чтобы создать оружие, способное убить таких существ. Кроме того, скорость развития их пси-способностей поражает любое воображение, и это несмотря на то, что я не владею полной информацией. Меня и мой рой даже не воспринимают всерьез. Нас скорее держат за очень дальних родственников, причем не просто больных, а инвалидов и коллег, и они не скрывают своего отношения, смотрят на меня и на членов моего роя с жалостью и активно транслируют свои мысли, порой ставя меня в неловкое положение. Они считают более достойными тех, кого называют дикими, боясь выпускать моих детей на охоту, так как мои несмышленыши могут пораниться, ибо еще деточки. Правда, ко мне они стали относиться по-другому после моего перерождения, потому что, по их мнению, я избавилась почти от всех моих детских комплексов и недостатков. Теперь я стала равной им, и в их иерархии я была очень близка к матерям. Но самое удивительное в том, что местные не презирают мой рой, а испытывают к нему странные чувства брезгливости, потому что, по их словам, от нас исходит порча богов, отчего и возникает сразу же и жалость за таких серых и убогих. Мне так и не предоставили полный доступ ко всей имеющейся у местных информации, хотя это выглядело странно на фоне того, что у каждой особи из местных, независимо от ее должности, возможностей, функционала и обязанностей, был доступ ко всему, даже к самым секрючим данным и проектам. Либри, эти вездесущие существа, знали все и вся, потому что в их руках находились информационные центры и все хранилища данных, которые они гребли под себя без исключений, объединяя под одним названием «библиотеки». В каждом производственном помещении, лабораториях и прочих производственных или исследовательских центрах всегда находился сервер, который также назывался малой библиотекой. Библиотеки, какими бы они ни были, малыми или крупными, размер зачастую не имел значения для фанатиков знаний, защищались максимально, а их безумная паранойя вызывала у меня недоумение и опаску. Кстати, остальные особи считали их самыми уязвимыми и были готовы пожертвовать собой ради их защиты, что до сих пор вводило меня в ступор. Приоритет выше имели только матери. Чем больше времени я проводила в их обществе, тем больше оно мне нравилось. Я плохо знакома с повседневной жизнью в Доминионе, но даже то немногое, что мне было известно о социуме тирранов, позволило сравнить два очень похожих и в то же время совершенно разных общества. Здесь нет неравенства, преступности, бездомных, наркоманов и праздно шатающихся людей. Все болезни человеческой цивилизации, которые многие воспринимали как высшие достижения или истинные блага цивилизации, были отвергнуты и выброшены как мусор на помойку истории, а генетические особенности зергов были доведены до совершенства. Обладая стремлением к развитию, которое возведено в абсолют как на личном уровне, так и на уровне государства, местные добились многого, но не собирались останавливаться. Государство – это стая, и в приоритете здесь именно она. Однако зерги не люди, и стая – это семья, большая и дружная семья, которая никогда не предаст и не бросит своего члена, друга или дальнего родственника. Здесь государство – это высший идеал под названием семья. Однажды мне потребовалось продлить мой читательский билет и получить доступ к новым данным, и в тот момент мне показалось, что я оказалась в бюрократическом аду. Тогда я и подумала, что наконец-то нашла то, в чем зерги уступают тиранам. Тысячи кабинетов, непонятные справки, поиски очередной мелкой с печатью. Уже через час я была в таком бешенстве, что воздух искрился вокруг меня, а мелкие, напротив, радовались, что только распаляло мой гнев. Мне казалось, что я никогда не выйду из коридоров канцелярии при библиотеке, но мое неожиданное спасение пришло в лице моего наставника Барсика, главы ордена катаров. Злой Барсик в один момент взял меня за шкирку, подняв на уровень своих сердитых глаз, и спросил, по какой такой важной причине я опаздываю на назначенную медитацию. А я была так зла, что, почувствовав, как ноги болтаются в воздухе, а меня саму грубо схватили за хитиновые пластины в области шеи, неосознанно стала создавать щиты, пылая яростью и желанием испепелить наглую особь потоком молний. Бо, праматерь святая, никогда не буду злить котиков. Такие мысли мелькали в моей голове, когда я, подобно листочку на ветру, трепыхалась в руках наставника, думая, как так получилось. Но я не успела ничего сделать, меня развернули лицом к раздраженной морде, все мои жалкие попытки атаковать и формирующиеся щиты смело. А мой любимый наставник, не заметив даже моих жалких попыток, поднял меня на уровень своей головы и спросил таким ласковым голосом, что приморозил меня на месте. Меня крайне интересует причина, по которой моя личная ученица пропускает назначенную ей медитацию и нарушает таким образом весь установленный для нее график обучения. Праматерь поручила мне заниматься твоим образованием, а ты ведешь себя как неразумная личинка. Как можно совмещать игры с детьми и пропускать занятия, пока я жду тебя в крепости? Катар был очень раздражен, и его образы напоминали мне о том, как он держит своих детей за шкирку и отчитывает их за детские шалости, сравнивая меня с ребенком. Возможно, мне следует сообщить про матери в следующем отчете, что новорожденная особь Сары Керриган все еще развивается и ей будет лучше вернуться в ясли, поскольку она еще ребенок и не наигралась в детские игры. Что ты забыла в игровых залах юных либри, ученица? Сердито спрашивал почти трехметровый катар, а я, растеряв весь свой пыл, висела в его железной хватке, не зная, куда деться от позора. Их специфический способ общения, в котором слова несут лишь около 10% смысловой нагрузки, использует эмоции, которые напрямую отражают отношение к ситуации и окружающим, а также передает ментальные пакеты с образами и информацией. Барсик воспринимал меня как подростка, как незрелую и юную особь, но никак не жутко опасную королеву клинков. Ему пришлось обучать и развивать меня, хотя ему хотелось заниматься своим личным развитием, он хотел учить взрослых особей и исследовать энергии души. Однако вместо этого на него повесили ребенка, и, хотя я уже взрослая особь, но точно не в глазах Барсика, ему нравилось проводить время со мной, ведь у него уже было более 30 детей. И хотя я считала его своим новым родителем, как и он меня признал своим новым членом своей большой семьи, то сейчас я отчетливо поняла, что он просто отчитывает меня, как нашкодившего котенка. Барсик, которому по непонятным для меня причинам пришлось учить меня как полностью сформировавшуюся взрослую особь без соответствующих навыков и умений, я прощала многое, если не все. Вот кто бы мог подумать, что меня будут отчитывать как нашкодившего ребенка. А я не только не смогла дать отпор такому наглецу, но и не буду знать, как реагировать и вести себя в этой ситуации. Такой человек показался бы мне год назад сумасшедшим или психом, живущим в своих фантазиях, но не сейчас. Вот, мне сказали, что сегодня нужно продлить мой читательский билет и получить новые допуски. Достав карту допуска, которую местные называли читательским билетом, я уже без прежней злобы, но, все еще агрессивно, показала ее наставнику. Правда, моя розовая кожа так покраснела от моего стыда, когда я поняла, что веду себя как самый настоящий ребенок. Но только я снова начала заводиться, как меня слегка встряхнули и снова посмотрели в глаза. Контроль, контроль и еще раз контроль, и чему мы только все это время учились. Скажи-ка мне, а неразумное дитя, думаю, нужно будет существенно увеличить время медитации. Но это уже касается учебы, а сейчас ты мне лучше объясни, зачем ты пошла продлевать билет в детские игровые залы. Наверное, в тот момент мое лицо как никогда ранее показало мое искреннее непонимание и недоумение. О каких игровых залах идет речь? Видимо, после этого вопроса и того, что было написано на моем лице, Барсик вздохнул и, не опуская меня, подошел к табличке на входе и скомандовал: «Читай, читай вслух, чтобы лучше дошло». Умнючая и красивючая канцелярия при главной, первой, крутяцко-страшнючей библиотеке, продление билетиков, новые важнючие пропуски и документики с красючими печатями, послушно прочитал и я, глупо хлопая глазами и считая все это дикой нелепостью. «Дай мне терпение, проматерь». Катар выдохнул, почесал себя за ухом и, подняв меня на уровень своей головы, проговорил: «Дитя, первое, чему тебя научили, это читать, писать и правильно говорить. Или ты уже все успела забыть, и мне все же нужно сообщить про матери о твоей незрелости. Еще раз прочитай, но правильно, как тебя учили». Мне стало так стыдно, когда я вспомнила, что меня действительно учили читать пси-книги и руны. Я и представить не могла, что все написанное имело пси-конструкт. Перейдя на пси-зрение и приоткрыв разум, я перевела взгляд с раздосадованной морды учителя на табличку. Буквы засветились, словно были рунной вязью местных, а в центре обнаружился свернутый массив данных, гласящий буквально следующее: «Игровая юных либри, настоящий отдел канцелярии находится на минус 11 уровне, кабинет 743, спросите у Глаши или Лютика». Сказать, что я была поражена, значит промолчать. Приняв конструкт, я получила ключ-схему с картой до канцелярии. Я начала вертеть головой по сторонам и читать разные таблички и информационные доски объявления. В каждой из них был конструкт, и пси-текст имел совершенно иное значение. Ни псионик просто не сможет прочитать правильно ни одну строчку. Даже псионик сначала должен научиться правильно читать, иначе он помрет по глупости. Оказалось, что в рунах и конструктах с информацией можно насчитать от 10 до 100 защитных и атакующих сегментов. Мелким шрифтом была указана паранойя, возведенная в абсолют. Например, обычное объявление некой ромашки о готовности нарисовать красивые рисунки на теле имело свыше 45 уровней защиты, из которых 32 уровня были атакующего типа. Когда я спустилась на нужный уровень, мне в течение 2 минут оформили новые билеты допуски. Честное слово, кроме местных в их государственных структурах никто не разберется, и то, если прежде не превратиться в овощ, хладный труп или горстку пепла. Каждый день, добираясь до библиотеки Либри, где располагалась крепость Ордена, я наблюдала за жизнью местных жителей, независимо от того, пролегал ли мой путь по поверхности или по подземной части города, которая, кстати, значительно превышала наземную часть. Я наблюдала бесконечные потоки живых существ, которые куда-то спешили и занимались своими делами. При этом все встречаемые мною низшие и основные особи жили в гармонии. Если у кого-то возникали проблемы или затруднения, другие особи сразу же приходили на помощь. Вспоминая свой первый шок осознания, я уже спокойно воспринимала, что все были вооружены, даже у детей всегда имелся при себе солидный арсенал. При этом, холодное оружие было любимой игрушкой для всех, только с возрастом интересы, а значит и вооружение менялись. Вместо велосипедов здесь использовались боевые дроны, мини-танки и мехи, а некоторые дети даже имели собственные мини-истребители. К молодому поколению местные относились по-особенному, детям и молодежи разрешалось абсолютно все. Они могли играть в лабораториях, на производстве или даже в кабинетах начальства. Единственным местом, куда дети не допускались, были особо опасные производства или полигоны, где висели знаки опасности. Самое интересное, что дети местных спокойно принимали все объяснения взрослых и не лезли туда, где им может грозить опасность, что еще больше их отличало от моих воспоминаний о детях в Доминионе. Здесь не было чужих детей, их воспитывали все жители. Посторонний человек, скорее всего, посчитал бы такую жизнь смесью ада и психиатрической больницы. Жизнь в городах империи не останавливалась ни на мгновение, особенно учитывая, что многие местные жители практически не нуждались во сне. Конечно, они спали, но только по 2-3 часа в день, а то и реже. Но некоторые даже на это время намеренно себя заставляли самостоятельно захотеть спать. И то, для этого их нужно было очень сильно утомить, что с их выносливостью было почти невозможно. Здесь все работало круглосуточно, и если бы не приказы про матери, то местные жители даже не знали бы таких слов, как перерыв или выходной. Выходные были отдельной темой. Местные либо расслаблялись и отдыхали, либо занимались своими личными проектами или выполняли общественные работы, создавая что-то для других жителей. А еще они все могли заниматься саморазвитием, что просто потрясало мое воображение и разум. Развитие было важной составляющей жизни местных зергов, и не мудрено, ведь на него уходило от 30 до 40% всего времени в году. Причем добрая половина этого времени уходила на боевые аспекты развития души, а вторая половина – на освоение новой информации в зависимости от поставленных целей особи и ее предназначения, которое тоже могло измениться, если особь далеко зашла в своем развитии, благо Александр был ярким этому примером. Игры детей иногда пугали, да и травмы были для них обычным делом, включая ранения, но они не вызывали злобы или обиды, все дети просто играли и веселились. Часто случалось, что особь ходила с протезом, но это было скорее из любви к нему или необходимости, так как всегда можно было вырастить новую конечность. Для этого достаточно было обратиться к биологам, или у протеза был какой-то секрет или важное напоминание для самой особи. Все города напоминали одновременно и дикие, и высокотехнологичные муравейники, где миллионы существ постоянно куда-то спешат. Гигантские потоки транспорта создавали ощущение первозданного хаоса. Поначалу было сложно приспособиться к такому ритму жизни и потоку живой массы. Однако все оказалось не так сложно, как могло показаться на первый взгляд. Если вы опаздываете, всегда есть выделенная дорога или маршрут, если вам нужно срочно куда-то попасть. Наконец-то учеба закончилась, и я хотела побыстрее добраться до дворца, чтобы избавиться от учебников и ненужного оборудования. Поэтому я решила оценить удобство именно выделенной дорогой и воспользоваться специальным транспортом для нее. Конечно, за мной заедут Эмма и Юкина, но мне некуда было торопиться, потому что встреча состоится позже назначенного времени. Зерги оказались очень педантичной расой, и если сказано в 3 часа, значит, в 3, и ничто и никто не может заставить их изменить свое решение. Абсолютная вера в проматери и ее старшую дочь Смалк, граничащая с фанатизмом верующих, вызывало у меня нешуточное беспокойство. Малейшее неповиновение этим двум особям могло привести к тому, что все дела будут оставлены, а жизнь потеряет всякую ценность. Однако стоит отметить, что, если кто-то случайно оскорбит члена стаи в присутствии проматери и Смалк, то ему грозит мгновенная смерть. Обидчику открутят голову, сожгут и развеют прах. И то, любому неразумному, который совершит такое деяние, можно сказать, повезет еще в таком случае. Ведь эти двое могут легко ободрать душу до нитки и лишить любого посмертия. Недавно Барсик сказал, что они могут даже заточить душу в кристалл. Даже думать страшно о том, что может случиться с таким самоубийцей в будущем. А еще я выяснила, что гены проматери и Смалк присутствуют во всех особях, составляя определенный минимальный процент. Более того, они есть даже в каждом техническом устройстве и в самых обычных продуктах, а все особи ведут свою родословную от проматери и Смалк. Путешествие было очень быстрым, но запоминающимся. Матрона Рексов со своей стаей везла недавно вылупившуюся кладку из 173 особей на экскурсию в Центральный парк и дворец, чтобы показать праматери место ее работы. Для меня подобная традиция стала удивительной и интересной особенностью местных. Каждая особь может свободно перемещаться, и эта группа была тому живым подтверждением веры местных в праматери и фееричного и яркого слома всего старого мировоззрения о правителях. Молодая мать ведет своих новорожденных детей во дворец правителя всей расы, на экскурсию. А если повезет, то ей удастся представить детей главе государства, которая может отвлечься от государственных дел и поиграть с детьми. Я легко могу представить, что случится, когда обычный учитель или портовый грузчик решит отвезти своего ребенка во дворец к Мингску. Печально вздохнув, я передернула плечами от мелькнувшего образа мысли, но его, скорее всего, расстреляют вместе с ребенком, если он хотя бы приблизится к дворцовой площади, что уже там говорить, об экскурсии по дворцу или общении с Арктуром. Компания была шумной, маленькие змееныши стремились разбежаться во все стороны, им хотелось все потрогать, всех расспросить и поиграть. Иногда они начинали кусать всех подряд, засыпая вопросами, и никто не сопротивлялся. Молодые особи не могли прокусить кожу, но некоторые просили дать им укусить ту или иную особь или жаловались, что не могут прокусить кожу. Все вокруг на жалобы просто вскрывали себе ту или иную конечность, чтобы малыш мог добраться до мягкой плоти. Новорожденных в основном кормили грудным молоком и кровью разных особей, таким образом ускоряя формирование естественного иммунитета новорожденных и передавая им частички своих генетических особенностей. Одна новорожденная змейка подползла ко мне в сопровождении пятерых старших братьев. Самок рексов легко отличить. Они немного светлее окрасом и с маленькими пятнами на мордочке. Их всегда окружают не менее 5-7 самцов. Сначала братья, а затем мужья. Подняв на меня глаза, она высунула язычок, прислушалась и протянула ручки, показывая свое желание меня укусить и сообщить, что я очень вкусно пахну. Когда я наклонилась и взяла ее на руки, ее братья быстро обвили мои ноги, стараясь не отставать от сестры или боясь потерять ее из виду. Как только мои руки коснулись змейки, она начала передавать мне образы с вопросами, слегка шипя, что указывает на ее юный возраст, ей еще не исполнилось 3 дней. Обычно к этому возрасту они уже начинают активно разговаривать, но с самого рождения все местные особи умеют общаться ментально. В первые дни этот процесс происходит на примитивном уровне через обмен образами, но с каждым днем, набираясь опыта, они уже к концу первой недели могут дать фору любому призраку-телепату Доминиона. Прокусив палец, я поднесла его к новорожденной, которая, почувствовав кровь, сразу же присосалась к нему. Пришлось сдерживать свою регенерацию, так как от малышки исходило удовольствие, и она даже прервала свой непрерывный поток вопросов. Ее братья, обвив мои руки, спокойно ждали своей очереди. Напившись моей крови досыта, молодая самочка быстро построила своих братьев в очередь. В отличие от сестры, они не увлекались и делали всего несколько глотков, уступая место следующему. Так, под шквал вопросов и творящегося безумия, мы добрались до лифта, ведущего прямо во дворец. К концу пути я неоднократно сменила окраску, остановившись в итоге на светло-голубом окрасе, обзавелась стильным рисунком на спине и множеством украшений. Раньше меня это слегка раздражало, даже, наверное, выбешивало, но теперь, как и местные, я просто не обращаю внимания на них и иногда проверяю украшения, порой находя весьма интересные артефакты. Добравшись до своих пещер, которые по сути своей это были личные комнаты или дома, которые здесь почему-то называются пещерами или палатами, я сбросила учебные пособия и инструменты для огранки кристаллов и отправилась на встречу с 2 другими королевами. Выйдя на балкон, я увидела процессию во главе с Загарой, которая уже полностью освоилась в местном обществе. Хотя иногда она все еще ворчала и старалась избегать больших скоплений либри. Зато ей очень нравились хомяки и местные королевы роя. И сейчас она шла с одной из матерей в окружении королев к выходу из парковой зоны дворца. Загара также часто посещала учебные центры, хотя техника и наука, кроме биологии, ее мало интересовали, видимо, в силу ее изначальной природы, которую уже было сложно исправить или изменить, не боясь потерять личность самой Загары. Она сосредоточилась на развитии своих пси-способностей и добилась заметных успехов. Сейчас уже ясно, что она превосходит всех местных королев роя на 10 голов, и тогда я заметила новую и странную черту в ее поведении. Поняв пользу местных артефактов, особенно в части защитных и атакующих свойств, Загара с радостью стала их использовать. Мелюзга была рада новому потребителю и активно заваливала ее своими поделками. А коллекция летающих тронов – это отдельная история. У Загары их уже было больше 100 штук, и их список постоянно пополнялся. У Загары появился своего рода кумир, и, как ни странно, это была не я. Постепенно пьедестал поклонения занимала дочь праматери, Смалк. Она оказала сильное влияние на мою заместительницу, и, по мнению Загары, Смалк была идеальной королевой для Роя, но я уже не обижалась на это, да и Барсик вполне доступно объяснил причины такой смены в поведении Загары. Только я захотела выйти на улицу, чтобы спокойно помедитировать, но едва я выглянула в коридор, как услышала громкий гул. Секунду спустя из-за угла выскочила праматерь, окруженная новорожденными змейками, матерями и либри. За ними бежала толпа молодых особей других видов. Фейерверки взрывались вокруг, окрашивая все в разные цвета. Я быстренько прикрыла дверь, ибо, ну их нахрен, один раз меня затащили в эти салочки. В итоге я играла в догонялки целый день, когда не успела свалить с пути вот такого же местного аналога паровозика Уреля. Кстати, надо спросить у миков, что это за зверь такой паровоз, которому еще и дали имя. Сделав себе зарубку на будущее, я решила переждать в комнате. Жаль, что у местных нет замков на дверях, или они есть, но любой член стаи может войти к тебе, потому что комплекс распознает его как своего и всегда открывает дверь. Время в медитации пролетело достаточно быстро. Затем я пошла в совещательную комнату, где Эмма и Юкина меня ждали. Они, как обычно, явились по расписанию. Они обе были вооружены и одеты в свои доспехи, правда, с отличиями. Юки нанесла копье и пару плазменных пистолетов, на ее наручах были пси-клинки, а на костяных крыльях – кристаллические насадки. А вот Эмма была в более серьезной броне, у нее была снайперская винтовка, два лазерных меча, небольшой лазерный пистолет, силовые перчатки с плазменными когтями и странные устройства на плечах, похожие на орудия. Левое, скорее всего, было плазменным, а правое – рельсовым, стреляющим небольшими дисками. В руках она держала шлем-маску, похожую на оскалившуюся волчью морду. «Добрый день, Сара, ты готова? Мы можем приступать?» – поинтересовалась Эмма. Садясь за стол, за ней последовала и подруга. «С нетерпением жду начала», – ответила я. «Каков наш план действий? Давайте согласуем наши действия и определим порядок охоты». Эмма достала из-под сумка небольшой плоский информационный кристалл и положила его на стол. Через мгновение по столу прошла волна метаморфоз, создающая модели двух альфа-вожаков диких зергов – Йгдра и Зилвана. После смерти Крейта они стали последними известными древними вожаками, старше них только первородные, о которых практически ничего не известно. Но нас пока интересуют только Йгдра и Зилван. Начнем с Йгдры. Он, скорее всего, изначально был лавовым червем. Сейчас он обладает высокой мобильностью, может быстро перемещаться под землей. У него очень прочная кожа и сопротивляемость высоким температурам. Еще он умеет испускать высокотемпературную кислоту. В настоящее время Йгдра скрывается. Стол снова изменился, создавая четкую карту. Согласно моим данным, этот зерк находится в центре скопления своей стаи. После неудачной попытки штурма первого омута зарождения, когда ты проходила мутацию, его стая понесла весьма существенные потери, а он сам получил тяжелые травмы, от которых, видимо, еще не оправился. Предлагаю начать с него, потому что найти и выманить его не составит особого труда. Мы откомандированы праматерью тебе в поддержку. Юкина со своей стаей будет атаковать стаи, а я со своей группой помогу тебе выследить и охотиться на нужные цели. В резерве у нас десантная баржа наших Астартес, которая в крайнем случае сможет прикрыть наш отход или поможет нам в критической ситуации, если она, конечно, возникнет.